Марк Гурецкий. Счастливая монета. Артур Новик, таможенный инспектор, бодро шагал к своему рабочему месту, в центральный зал космической станции, зал мониторинга. Путь из хозяйственного блока занимал считанные минуты, пара извилистых коридоров. Станция таможенного контроля «Альфа-5» была самой маленькой из дюжины подобных космических постов, расставленных по периметру Солнечной системы. За столетия покорения космоса человечество встретило десятки разумных рас. С одними общий язык был найден быстро, с другими отношения налаживались постепенно. Сказывались сильные различия в физиологии и мировоззрении. Но уживались со всеми, общались, обменивались технологиями, торговали. Космические корабли сновали туда-сюда, преодолевая сотни световых лет за считанные секунды, нарушая законы физики, казавшиеся людям непостижимыми еще 1500 лет назад. Пограничные станции в том или ином виде существовали у всех рас. В отсутствии военных конфликтов единственной, но важной задачей, которую они выполняли, был досмотр прибывающих извне и покидающих вверенный сектор кораблей. Бесконтрольный поток грузов способен разрушить экосистему целой планеты. Желание продать все, что покупают, и принять за вознаграждение все, от чего хотят избавиться, неискоренимо. И не только в людях. Посты Альфа отвечали за Солнечную систему, колыбель человечества. Были еще посты Бета, Гамма. Сфера людских интересов давно вышла за пределы галактики. Артур по праву гордился тем, что несет службу на посту, стоящем у истоков бесконечного звездного пути. Станция Альфа-5 была скромной даже по меркам других Альфа-станций, которые никогда не строили большими. Близость к Земле позволяла часто менять персонал, давая возможность полноценного отдыха на самой приспособленной для людей планете. Кроме Артура, на станции работал еще один инспектор, Дэн, с которым они посменно заступали на дежурство в зал мониторинга. Артур и Дэн были не просто напарниками, заброшенными на окраину Солнечной системы. Они вместе учились в Академии и после стажировки на разных станциях вместе оказались по распределению на Альфе-5. С тех пор каждый обзавелся на Земле семьей, но по долгу службы они виделись чаще, чем с родными, проводя на станции в общей сложности по 10 месяцев в году. Дэн шел по коридору навстречу Артуру, бодрый и в хорошем настроении. Было по всему видно, что смена выдалась необременительной. Подходя к Артуру, напарник вскинул в приветствии руку с растопыренными пальцами, улыбнулся и протяжно изобразил. «Ква-ква!» Артур закатил глаза и помотал головой. «Легко сегодня отделался?» «Всего два судна. Наши с Земли и прибывшие Кворнов. Все в норме». «Чтоб тебе завтра десяток вонючих орфусов достался. Жена узнает по запаху раньше, чем увидит». Через неделю заканчивалась их очередная вахта, и оба находились в приподнятом настроении, предвкушая долгожданный отпуск в кругу семьи. «Жестоко. Удачного дня, спец по амфибиям». «Спасибо». Артур вздохнул и продолжил путь к рабочему месту. День для Дэна сменялся днем для Артура. Станция работала круглосуточно. Инспектор вошел в зал мониторинга и занял место перед огромным во всю стену экраном, который имитировал отсутствие этой самой стены. Солнце, значительно более скромное в диаметре, чем наблюдаемое с Земли, почти уползло за край экрана, оставляя взору мириады звезд. Работы на станции таможенного контроля было немного. Из тысячи прибывающих и покидающих Солнечную систему кораблей на проверку попадали одно-два судна. Какие именно, решал искусственный интеллект Центрального таможенного управления. Хитрый алгоритм старался выявить потенциального нарушителя по комбинации всевозможных признаков. Типу корабля, времени прибытия, владельцу, маршруту и еще десяткам незначительных на первый взгляд факторов. Разумеется, досмотр столь малого процента трафика не остановил бы находчивых контрабандистов, пусть даже искусственный интеллект творит чудеса. На помощь приходил закон. Чем меньше вероятность выявить нарушение, тем строже за него ответственность. Нарушение таможенного кодекса оборачивалось для виновного в лучшем случае изъятием корабля, поэтому было достаточно даже небольшой вероятности попасть на контроль, чтобы отбить преступные намерения у большинства алчных дельцов. Начать рабочий день Артур планировал с отправки в центр уточнений к отчету о происшествии недельной давности. На отбывающем в созвездии гончих псов транспорте обнаружилось количественное расхождение груза по одной из позиций. Расхождение совсем небольшое, доли процента, 27 малайских жаб. Партию буфа Милана Стикус везли для кнорусов, расы небольших разумных грызунов. Сильно преуспев в развитии, кнорусы, как и люди, тяги к прекрасному не утратили. Особи женского пола любили щеголять в одежде из зеленых шкурок. Своих земноводных на Кноре не было, и кнорусы охотно импортировали с земли ранее невиданный скорняжный материал. Проверку груза осложняло кваканье и копошение объектов подсчета. Жаб перевозили живыми, чтобы предъявить заказчику в лучшем виде. Пришлось сфотографировать поддоны и отправить статические изображения на сверку, по итогам которой вычислительный модуль станции вынес вердикт – плюс 27 особей. Не то чтобы страшное нарушение, но таможенный кодекс един для всех. На Земле бюрократы еще те, но изымать транспортный корабль сверхтяжелой серии из-за 27 неучтенных жаб даже им показалось чересчур. Артура попросили уточнить рапорт касательно наличия смягчающих вину обстоятельств, чтобы с натяжкой ограничиться денежным штрафом. Тоже космическим, но несравнимым со стоимостью звездолета. Эти самые обстоятельства Артур силился придумать со вчерашнего дня, перебирая в уме всевозможные версии. Как размножаются жабы, могли ли они сбросить шкурку, увеличив число распознанных компьютером образов. Но пока максимум, что смог придумать, прыткие твари сами заскочили в контейнер перед опломбированием. Артур плюхнулся в кресло, которое приняло форму пятой точки раньше, чем она коснулась поверхности. Откинулся назад и закрыл глаза, силясь настроить ход мыслей в продуктивное русло. Чёртовы жабы. Кому-то ситуация могла показаться забавной, но не Артуру и не Дэну, хоть тот и подтрунивал над другом который день. Не сообщить о выявленном нарушении означало как минимум лишиться работы, а вместе с ней и всех положенных работнику таможни льгот, включая продление жизненного цикла после завершения текущего. Не прошло и минуты, как раздался трижды повторяющийся сигнал зуммера, слышимый во всех уголках станции, кроме спальных кают. Прибыл очередной объект досмотра. Артур открыл глаза. Звезды на экране померкли. Включился светофильтр, щадя глаза наблюдателя от вспыхнувшей в некотором удалении от станции сферы. Сфера быстро увеличивалась в размерах, превзойдя в диаметре и яркости земное солнце, и тут же лопнула, исчезла. С подобным светопреставлением появлялись трансгалактические корабли. Если точка их выхода из гиперпространства лежала в Солнечной системе, и звездолет попадал в контрольную выборку таможенного управления, его автоматически перенаправляли к подходящей альфа-станции, сдвигая точку выхода. На пару секунд экран стал черным, погасив яркую вспышку. Затемнение сошло на нет, цвета вернулись в норму. На экране проявился средних размеров корабль, похожий на гигантское стальное семечко подсолнечника. Артур приподнял брови в некотором удивлении. Слизняки, точнее антауриане. Вслух слизняками их не называли, не политкорректно. Но думать кратко и емко никто не запрещал. Телепатией не владела ни одна из известных человечеству рас. Слизняки не часто попадали на контроль. Они относились к тем существам, контакт с которыми не требовал особых условий. Таких направляли на Альфу-5. Станция Артура не имела ни персонала, ни специального оборудования для общения с созданиями, обитающими в средах, сильно отличных от земной. Это был один из факторов, который принимал в расчет компьютер Центрального таможенного управления, распределяя между станциями отобранные для проверки корабли. За все время службы Артур лишь дважды досматривал слизняков. Они редко перевозили грузы, оставляя эту рутинную фазу товарного обмена менее развитым обитателям Вселенной. Их цивилизация ушла в интеллектуальном развитии от земных слизней дальше, чем люди, что делало сравнение со слизняками вдвойне обидным. Впрочем, намеренно обижать их никто не собирался, просто некоторое физиологическое сходство. Семечко развернулось на 90 градусов в сторону станции, отчего стало похоже на приплюснутое яйцо и начало медленно приближаться. Как только антаурианский звездолет подошел к станции на расстояние сканирования, картинка на экране изменилась. Изображение корабля приобрело ярко-зеленый контур, область экрана за пределами контура померкла. Электронный мозг станции, вооруженный всевозможными сенсорами и сканерами, принялся потрошить объект досмотра. Силуэт корабля на экране развернулся и рассыпался на проекции. Вид сверху, спереди, сбоку. Каждый ракурс дополнялся наложенной поверх схемой внутренних помещений и сопровождался цифрами, надписями, графиками. В самом большом помещении, ближе к корме звездолета, компьютер очертил красным контуром объект прямоугольной формы 20 футов в длину. Контейнер. Красным цветом, значит, сенсоры станции не могли просветить его содержимое. Пробежав привычным взглядом экран по диагонали, Артур остановился на красном прямоугольнике. Рядом с контейнером появился код, сопроводительная метка А10. А означало, что контакт с грузом не представляет угрозы живым существам ни одной из рас. 10, что груз требовал предельно бережного обращения. За кодом значилось скудное описание груза. Научное оборудование. Получатель – Федеральный департамент космологических исследований. Планета Земля. Артур хмыкнул. Вопросов, почему корабль попал на досмотр, не возникло бы и у стажера. Никто толком не вникал, как делает выборку искусственный мозг Центрального таможенного управления, но здесь было столько странностей, что иначе и быть не могло. Груз, маркированный как неопасный, поместили в непрозрачный контейнер. Везли его антуариане, которые перевозками не промышляют. При этом владельцем груза они не были. Артур встал, открыл нишу в переборке и достал легкий скафандр. Скафандр, громко сказано, тонкий матерчатый комбинезон с шевронами таможенной службы. Бортовой компьютер подтвердил то, что Артур и так знал. На корабле слизняков присутствовала вполне пригодная для дыхания среда, а сам корабль был оборудован стандартным телепортом, что избавило от необходимости стыковки. Для визита на корабль было достаточно пижамы, как они с Дэном называли самый легкий и комфортный вариант форменного облачения. Надев комбинезон и необязательные мягкие бахилы поверх обуви, Артур знал особенности данного инопланетного корабля, он было уже двинулся в сторону кабины телепорта, как вспомнил еще кое-что. Инспектор вернулся к нише с костюмами, засунул руку во внутренний карман стандартного скафандра, который надевал вчера при досмотре старой посудины нерфов, пошарил, вытащил монету и сунул ее в нагрудный карман пижамы. Обычную железную монету. Его счастливую монету. Монета появилась у Артура несколько лет назад при крайне необычных обстоятельствах. Это был плановый осмотр земного корабля, везущего руду с ближних астероидов. Старый скрипучий транспорт, не оборудованный телепортом, капитан которого был такой же древний бородатый мужчина, многое повидавший на своем веку. Досмотр прошел штатно, нарушений не было, и Артур, пожелав капитану успешного полета, направился к стыковочному шлюзу. До входа в шлюз оставалось пара шагов, как у него под ногами что-то блеснуло. Таможенник остановился, прищурился в тусклом свете коридора. На палубе у переборки лежал маленький железный кругляшок. Артур присел, поднял находку, повертел в руках. Это была монета, древнее средство платежа. На одной ее стороне был нарисован корабль непонятной конструкции, прожигающий лучом что-то перед собой. На обратной стороне — земной шар, свисящий над ней станцией нелепой формы, окруженный стилизованным под растение силовым полем. Под шаром была надпись на давно устаревшем языке. Артур вопросительно протянул монету капитану. В тот же момент раздался громкий хлопок. Корабль вздрогнул, и дверь шлюза резко, с грохотом, захлопнулась перед самым носом инспектора. Артур остолбенел. На капитане не было лица. Оба поняли, что произошло. Разгерметизация шлюза. При нынешнем уровне развития техники ситуация практически невероятная. За последнее десятилетие подобные случаи можно пересчитать по пальцам. Видимо, посудина была настолько стара, что перекосило ветхое шлюзовое кольцо или контроллер положения дал сбой. Если б не монета, Артур был бы сейчас в шлюзе. Получай клеймо клона на всю оставшуюся жизнь. Оперативные сотрудники таможни имели премиальный страховой полис с наивысшим покрытием. В случае летального исхода владелец такого полиса подлежал реконструкции. На станции имелся биоментальный сканер. Каждое последнее число месяца они с Дэном проходили несложную процедуру снятия параметров, ложась под колпак специального устройства. Это чем-то походило на снятие мерок гробовщиком, как невесело шутили коллеги. И эти самые метки чуть было не пригодились Артуру. С одной стороны, не смертельно. Никто бы не тыкал ему пальцем вслед, называя обидным словом «клон». Официально процедуру именовали «реконструкция», подчеркивая, что это не клонирование. Существование двух одинаковых людей было исключено. За этим велся строгий контроль. Реконструированный Артур ничем бы не отличался от исходного, сохраненного в последний день предыдущего месяца. О происшествии узнал бы только Дэн, несколько человек в управлении и страховой. Даже жену можно не посвящать в происшедшее. На станции хранились записи всех разговоров, включая личные, и восстановить в памяти их общение за последние две недели не составляло проблемы. Но жить самому, зная, что ты — это уже не ты прежний? Многие не могли с этим смириться, поэтому страховка покрывала несколько сеансов общения с психологом. Помогало не всем. Некоторые вновь попадали в страховые сводки, но добровольный уход из жизни страховка не покрывала. Это был путь в один конец. Ступор сменился радостью и Артура, и капитана. Обошлось. Артур продолжил существование в своем бренном теле, а капитан избежал обвинений в непреднамеренном убийстве официального лица. Он настоял, чтобы Артур оставил монету на память, ведь теперь это его счастливая монета. Артур не выяснял, откуда на корабле взялась монета, обронил ли ее кто-то из визитеров или капитан увлекался нумизматикой. Как взятка, такой подарок не расценивался. Артефакты древности не ценились, как прежде, ровно с тех пор, когда копии на атомном уровне перестали отличаться от оригинала. Коллекционированием предметов древности занимались исключительно ради любви к истории. Артур вернулся на станцию через запасной шлюз, предварительно приняв от капитана массу извинений и клятвенное обещание починить стыковочный узел сразу же по прибытии на планету. А монета с тех пор всегда лежала в кармане таможенного инспектора. Он по праву считал ее своей счастливой монетой. Приемная зона телепорта располагалась в том же помещении антаурианского корабля, где находился подлежащий досмотру груз. Там же инспектора ждали оба члена команды. Помещение нельзя было назвать просторным. Высота от палубы до потолка едва ли превышала два человеческих роста. В нем не было ни одного стыка или одного угла. Палуба плавно перетекала в стены, а те — в потолок. Поверхность изгибалась, оставаясь идеально гладкой, до зеркального блеска. Создавалось впечатление, что Артур находится внутри большого термоса, смятого гигантской рукой. Зная особенность корабля, Артур из уважения к хозяевам надел мягкие бахилы, не оставляющие на идеально гладкой и чистой поверхности ни малейшего следа, ни одной мельчайшей царапины. Уважение проявила и принимающая сторона. Инспектор отметил, что гравитацию на корабле повысили с обычной для слизняков 80-й от земной до единицы. Самым необычным во всей этой картине был не футуристический интерьер корабля, отсутствие в помещении выступов и ниш, а его обитатели. Артура встречали два существа на треть ниже него. Маленькая голова с торчащими сверху на подвижных усиках глазами. Голова, отмеченная спереди подобием рта, переходила в туловище, от которого вырастала пара щупалец с тремя выполняющими роль пальцев отростками на конце. Туловище было затянуто в серебристый комбинезон, скрывающий подробную анатомию существа. Одежда немного не доходила до пола, открывая взору широкую склизкую подошву, в которую плавно перетекало туловище. Собственно, эта подошва вместо ног и манера перемещения не могли навеять у человека иных ассоциаций, как с улиткой или слизнем. А поскольку раковина за спиной не наблюдалась, скорее слизень. Антауриане перемещались так же неспешно, как и земные брюхоногие, но в отличие от них не оставляли на полу противного следа, скорее всего, по причине специального покрытия на идеально гладкой поверхности пола. Артур не сомневался, что передвигаться они могут не только по полу, оттого и плавные переходы в дизайне внутреннего пространства звездолета. Впрочем, видеть это ему ни разу не приходилось. Общаться с людьми они предпочитали в естественном для обеих расположении. Самое странное было в том, как внешний вид этих существ сочетался с их интеллектом. При решении стандартных задач их мозг вдвое превосходил способности человеческого. Каждый раз, общаясь с антаурианами, Артур недоумевал, как в такой маленькой голове мог вообще поместиться мозг. Впрочем, не факт, что он был в голове. Единственное, что инспектор знал в теории и однажды подметил на практике, это способность слизняков на 100% задействовать свое серое вещество, в чем, видимо, и крылся секрет. В такие моменты они почти полностью утрачивали способность контролировать тело. Это было заметно потому, как начинали подергиваться и асинхронно поворачиваться глаза, подрагивать удерживающие их усики. Подобное можно было заметить в тех редких случаях, когда перед обладателем нелепой фигуры вставал воистину сложный вопрос. Впрочем, поставить в тупик слизняка было непросто. Вгонял их в ступор чаще не сложный вопрос, а какой-нибудь парадокс или шутка. Чувство юмора антаурианам было чуждо. Артур и встречающие обменялись кратким приветствием. Представляться было излишним. Вся информация о прибывших поступила на станцию ровно так же, как и сведения об инспекторе ушли в обратном направлении. В современном мире никто ни от кого не прятался. Что-то скрывать представлялось бессмысленным, было просто дурным тоном. При посещении вновь прибывшего судна и при встрече команды Артуру порой казалось, что встреча эта не первая. В каждом досье была исчерпывающая информация, разрушающая барьер неизвестности и недоверия. Такое чувство возникло и сейчас, даже сильнее обычного. Артур никогда не слышал, посредством каких звуков общаются антауриане, пищат, крякают или стрекочут. Он видел шевеление рта, но слышал уже преобразованные на уровне звуковых волн, переведенные коммуникатором на родной язык, земные слова. «Что привело в наши края столь редких гостей?» — продолжил после приветствия инспектор. «Вы, наверное, проделали долгий путь». Антауриане действительно обитали далеко от Земли, на окраинах, освоенной людьми части Вселенной. Не сказать, что люди редко с ними контактировали, как и с большинством других рас, но чаще это происходило вдали от Земли. «Путь далекий. 5 гиперпереходов. По вашему времени это примерно 1 месяц пути. Мы будем рады увидеть вашу родину, красивую планету Земля. Она вам непременно понравится. Досмотр будет недолгим, груза у вас немного», — улыбнулся Артур и сделал несколько шагов в направлении контейнера. Как и показал сканер станции, это был ящик длиной 20 футов, шириной и высотой около 2. Объект сильно выбивался из окружающего интерьера. Мало того, что он был черного цвета, так и поверхность была матовой, испещренная мелкими бугорками. Когда до контейнера осталось не более 3 шагов, над ними возникла проекция, отображая всю ту сопроводительную информацию, которую инспектор мог наблюдать на мониторе станции. Научное оборудование, класс А10. Получатель — Федеральный департамент космологических исследований. Отправитель — Объединенный совет системы Нордии. Вскрыть непосредственно получателю. Норды – самая далекая от землян и самая загадочная раса. Они избегали общения не только с людьми, владели самыми развитыми технологиями, которыми не спешили делиться. Но самое интересное в том, что внешне они были очень похожи на людей, только выше, в большинстве своем голубоглазые, с правильными чертами лица, что делало их весьма красивыми по земным меркам. Причина, по которой норды избегали контактов с разумными цивилизациями и особенно с людьми, была неизвестна. Можно было только догадываться, но они не подтвердили и не опровергли ни одну из догадок. В этой ситуации необычным было то, что груз нордов везли слизняки. Во-первых, норды крайне редко отправляли грузы на чужие планеты. Во-вторых, почему именно слизняки? Можно было поручить доставку тем, кто не обладал интеллектом антауриан, но мог выполнить эту несложную операцию не менее профессионально и надежно. Артур остановился возле контейнера. «Какое оборудование находится внутри?» Слизняк по имени Пронтон, тот, что был за главного, подполз к длинному черному ящику, поравнявшись с инспектором. Каждый раз, глядя на передвижение антауриан, человек ожидал увидеть тянущийся за подошвой влажный склизкий след. Но нет, на зеркальной поверхности не оставалось ни малейшей капли. «Мы не знаем», — развел щупальцами слизняк. «Вы не знаете, что перевозите?» — удивленно посмотрел на него Артур. «Не знаем. Отправитель не объяснил», — подтвердил Пронтон. «Странно», — поднял брови Артур. «Сейчас вместе узнаем». Артур вплотную приблизился к контейнеру, отчего сверху у длинного ребра ящика нарисовалась большая зеленая кнопка. Стандартная пиктограмма открывания боксов. Если бы не одно «но», под кнопкой замигал красный текст. «Внимание! Груз не прибыл в место назначения. Не вскрывать!» Артур остановился, глядя на надпись. Груз значился как неопасный. Надпись предназначалась уж точно не ему. Для таможенной службы не существовало запретов на досмотр грузов. Хмыкнув, Артур потянулся к кнопке. «Постойте!» Слизняк с несвойственной для существа быстротой придвинулся к контейнеру, положил на крышку щупальце и сразу же отдернул ее, понимая, что превышает пределы допустимого в общении с официальным лицом. На контейнере остался влажный след от щупальца. Ящик не имел алеофобного покрытия, а значит, как отметил инспектор, и правда не принадлежал антаурианам. Артур застыл от такой наглости, впившись взглядом в оба обращенных к нему глаза слизняка. В глазах инопланетянина, пусть совсем и не похожих на человеческий, явно читалась тревога. «Контейнер нельзя вскрывать до прибытия на Землю». Сложно сказать, насколько универсальный коммуникатор способен передать интонацию и выражение, с которым были произнесены эти слова. Вероятно, это зависело от схожести речевых аппаратов общающихся существ. Но сейчас Артур отчетливо услышал и озабоченность, и извинения в словах Прантона. «Таможня не ворует грузы, только досматривает». Инспектор постарался перевести в шутку неловкую ситуацию, но слизняку было не до шуток, и это точно не потому, что юмор был ему чужд. «Если сейчас вскрыть контейнер, произойдет непоправимое», — уточнил слизняк. Артур снова посмотрел на карточку груза. Груз значился абсолютно безопасным. Может быть, коммуникатор неверно перевел слово «непоправимое»? «Что значит «непоправимое»?» — переспросил немало удивленный инспектор. «Контейнер оборудован нестандартным защитным механизмом. Если вскрыть контейнер до прибытия в точку назначения, произойдет откат во времени к моменту, когда нам его передали». Коммуникатор определенно сбоил. Во-первых, максимальная защита, которую можно ожидать на грузовом контейнере, квантовая пломба, абсолютно безобидная вещь, призванная гарантировать, что по дороге груз не вскрывали нечистые на руку курьеры. В таких случаях таможня после досмотра груза ставила свою аналогичную пломбу. Это стандартная практика, вопросов у получателя не возникало. Во-вторых, откат во времени. Время не может откатываться, оно неумолимо течет в одном направлении. Да, оно могло ускоряться при межпространственных переходах или замедляться в кибернационных камерах, но не прыгать и не откатываться. В одну и ту же реку не войти дважды, даже с существующими ныне технологиями. Прантон вполне осознавал ход мысли инспектора, на лице которого отразилось недоумение. «Вы все поняли верно. Защитный механизм контейнера способен вернуть время к точке, когда норды передали нам груз». Инспектор попытался сложить пазл из кусочков имеющейся информации, но фрагментов не хватало. Ни одного и ни двух. Артур не знал, какой вопрос задать первым. «Технологии повернуть время вспять не существует. Вы трезво осознаете, о чем говорите?» — переспросил Артур. «Мы, в отличие от людей, не употребляем жидкие, сухие или газообразные вещества, изменяющие сознание или двигательную активность. Я трезв». Прантон был серьезен и нисколько не обиделся. «У нордов есть такая технология». «Вы уверены? С чего вы взяли, что такая технология у них есть?» «Они предупредили нас о защитном механизме, когда передавали контейнер. Информация была озвучена однозначно, что не оставляет сомнений в наличии у нордов этого знания. Как известно, норды – самая технологически продвинутая цивилизация, и никто не знает, насколько их знания превосходят наши и ваши. Норды никогда никого не обманывали. В этом не было смысла. Они просто не говорят того, что не хотят говорить». «Допустим. И вам не показалось странным, что норды передали груз, защищенный таким уникальным механизмом, исключающим возможность его вскрытия до прибытия на Землю? Может быть, там бомба, которая разнесет Землю на атомы?» «Бомба?» — теперь удивился слизняк. «Инопланетные цивилизации ни разу не воевали друг с другом. Нордам нет никакого смысла уничтожать другую населенную планету, находящуюся на другом конце Вселенной. Мы исключаем вероятность, что в контейнере может находиться что-то опасное для жизни или здоровья землян». Слизняк был прав. С антаурианами общаться непросто, они всегда правы. Они не будут утверждать что-либо, если не уверены, если видят логическую нестыковку или неувязку. Странно, что они вообще не перестали рождаться. Жизнь порой такая нелогичная штука. И сейчас Артур столкнулся с прямым тому подтверждением. «Но вы же понимаете, что я не могу не досмотреть груз. Вы наверняка знали, что непрозрачный контейнер и другие признаки неизбежно приведут вас на досмотр, и вы согласились доставить груз на Землю. И почему именно вы?» «Верно. Мы были уверены, что нас отправят на досмотр». «И все же согласились принять неизвестный груз», — не выдержал и перебил его Артур. «Мы очень обязаны Нордам. Они редко делятся своими технологиями. Но когда на нашей планете случилась эпидемия непонятной природы, приводящая к деградации нервной системы антауриан, они помогли нам с лекарством». Прантон немного раздулся в середине туловища и сдулся. Это несколько напоминало тяжелый вздох. Видимо, память о тех трагических событиях была свежа в памяти его народа. «Наши ученые до сих пор не могут точно установить, каким образом распространялся вирус и как подействовало лекарство. Но с тех пор мы в долгу у Нордов. Они ничего не попросили взамен. И когда недавно обратились к нам за такой малой услугой, отказать мы не могли. Вы спросили, почему Норды обратились именно к нам. Думаю, не только потому, что мы ближайшие к их звездной системе цивилизация. Они избегают контактов со всеми, а с людьми особенно. Мы полагаем, что они выбрали нас, потому что предвидели сложившуюся сейчас ситуацию и верили, что мы сможем ее разрешить». «И как вы собираетесь ее разрешить? Вы не можете запретить досмотр груза, а я не имею ни малейшей возможности отказаться от досмотра». Артур медленно, демонстративно потянулся к кнопке. «Мы не можем заставить, можем только убедить вас не открывать контейнер». «Боюсь, что это невозможно. Я обязан досмотреть груз и сделаю это, даже если вскрытие контейнера будет грозить цепной термоядерной реакцией. Невелика потеря. Нас с напарником менее чем через сутки реконструируют на Земле. Для нас все вернется на круги своя. А как с этим обстоят дела у вас, я не знаю». «Вы заблуждаетесь. Первое, мы не везем термоядерную бомбу. Второе, последствия могут быть намного хуже. Вы отбросите течение времени назад, а поскольку вы будете каждый раз открывать ящик, поскольку не можете отступить от своих правил, то ход времени зациклится для нас, для вас, для всех, и, скорее всего, даже для Нордов. Вы обрекаете весь мир бесконечно проживать один месяц, ровно столько, сколько занял наш путь от Нордов до вашей станции». «Тогда у вас будет достаточно времени, чтобы придумать, как убедить меня отказаться от досмотра». «Нет, у нас будет один месяц, и мы не будем знать, чем закончился предыдущий досмотр. Мы даже не знаем наверняка, был ли уже досмотр, но склоняемся к версии, что был и не раз. Мы полагаем, что вы, Артур, уже не раз вскрывали этот контейнер». Артур убрал руку от контейнера и задумался. Он был уверен, что Слизняк не врал. Врать значит противоречить логике. Вводить в заблуждение вопреки фактам недопустимо для антауриан. Ситуация действительно была патовой. Не выполнить свои прямые обязанности он не мог ни при каких обстоятельствах, но выполнив их, вот незадача. Еще вчера он считал жаб, а сегодня должен решить судьбу Вселенной. «У вас есть предположение, что находится в контейнере?» Артур доверительно обратился к Прантону. «Это интересный вопрос, и у нас было время над ним подумать. При иных обстоятельствах я бы не стал делать предположения, которые основаны на догадках, нас не касающихся. Мы полагаем, что в контейнере находится устройство или описание технологии управления временем, технологии, подобной той, которой защитили контейнер». «С какой стати нордам отдавать эту технологию людям?» — искренне удивился Артур. «Для вас не будет новостью, что по одной из версий земляне — потомки нордов». Действительно, для Артура это не было новостью. Сильные антропометрические сходства с нордами, а также физика их движения, делали эту версию основной в ученом мире. Сами норды, разумеется, ее не подтверждали и не опровергали, несмотря на робкие попытки прояснить этот вопрос не только землянами. Прантон на несколько секунд замолчал, колеблясь, вправе ли он продолжить рассказ. «По косвенным признакам и крайне скудной информации, которая до нас дошла, мы предположили, что норды собираются покинуть нас». «Массовый суицид в планетарном масштабе?» — недоверчиво уточнил Артур. «Нет, они намереваются уйти в другое, недоступное нам время или измерение. Мы не знаем, какие причины заставили их принять такое решение, но полагаем, что решение уже принято. Они передают технологию, чтобы вы сохранили мостик, связь со своими прародителями, возможность воспользоваться им при неких обстоятельствах. Но подчеркну, это только версия. Мы не можем утверждать, что все обстоит именно так. Более того, — продолжил антаурянин, — можно предположить, что сложившаяся ситуация не случайна. Норды ее предвидели. Это своего рода тест для землян на возможность получить технологию. Тест на доверие». «Норды предположили, что землянин окажется настолько доверчивым и безответственным, что пропустит на Землю черный ящик, поверив в маловероятные предположения». Артур чуть не ляпнул слизняков, но вовремя спохватился и продолжил. «Уважаемого антаурианина». Протон ничего не сказал, лишь развел и свел на груди щупальца с тремя растопыренными отростками на каждой. Артуру было над чем задуматься. Пусть версия Протона была лишь версией, антауриане редко ошибались. Да и слабое ощущение, что все это не в первый раз, то и дело вспыхивало глубоко внутри сознания. Может быть, просто дежавю? А может быть, открыв контейнер, Артур обрекал вселенское время на вечное зацикливание, а лично себя из месяца в месяц пересчитывать жаб, как в первый раз? Даже не смешно. Но и речи о том, чтобы не досматривать контейнер, не было. Задача. С жабами было проще. Земной инспектор и два инопланетных существа молча стояли, глядя на большой черный ящик. Артур задумчиво почесал затылок, благо пижама не имела капюшона и не комплектовалась головным убором. Потом довольно хмыкнул, запустил руку в нагрудный карман комбинезона, пошарил и извлек на свет монету. Демонстративно показал ее антаурианам, покрутив в пальцах. Какая из сторон монеты называлась орлом, а какая решкой — Артур не помнил и вспомнить не пытался. Сейчас это было не главное. «Монета решит, будем мы вскрывать контейнер или нет», — уверенно объявил инспектор. Слизняки завертели глазами, глядя то на Артура, то друг на друга. «Я подкину монету 20 раз», — уточнил инспектор. «Если она 20 раз подряд выпадет кораблем вверх, вы продолжите путь без досмотра. Если хоть один раз выпадет планета в силовом поле, контейнер будет досмотрен по всем правилам». Усики слизняков задрожали. Глаза несинхронно задергались из стороны в сторону, через пару секунд уставившись на Артура. Инспектор продолжил объяснять правила, которые, без сомнения, слизняки уже поняли. «Какая вероятность, что монета выпадет 20 раз одной стороной?» «Одна к миллиону. Точнее, 1:1,048,576». Антауринянин мгновенно возвел 2 в 20-ю степень. «А это значит, что, скорее всего, контейнер мы сейчас откроем». «Сейчас откроем», — повторил инспектор с ударением на слове «сейчас». «Если же вы правы насчет отката во времени, то рано или поздно монета позволит вам продолжить путь, разорвав замкнутый круг. Сколько, вы сказали, добирались до станции? Месяц? Что такое миллион месяцев для Вселенной? Капля? А для ее обитателей это и вовсе останется одним месяцем жизни». Слизняки переглянулись, соображая, чем можно возразить существу, которое, как они были уверены еще минуту назад, значительно уступало им в интеллекте. «Но что, если каждый месяц монета будет выпадать абсолютно одинаково? «Неизменно. Вероятность, по нашему мнению, невелика, но все же вы об этом подумали?» «Подумал», — кратко ответил Артур. Монета уже дважды легла на тыльную сторону ладони кораблем вверх. «Но согласитесь, если из месяца в месяц факторы, определяющие падение монеты, остаются неизменными, то наша жизнь предопределена, и мы не можем повлиять на свою судьбу. К чертям такую жизнь! Буду жаб считать! Да и в конце концов, это моя счастливая монета!» Артур посмотрел на адептов логики, не ожидая, что они способны в полной мере понять крылатое выражение, и занес палец над кнопкой. «Почему именно 20 раз?» — с нескрываемым любопытством спросил Прантон, смирившись с неизбежным. Артур взял монету и повернул ее к антаурианину стороной, где над странным кораблем было отчеканено 20 копеек, подмигнул и подкинул монету в третий раз. Шаттл быстро набирал скорость, унося Артура и Дэна от станции к земле. Вчера они передали вахту коллегам, изрядно устали и сейчас вяло делились друг с другом планами на предстоящий отдых, коротая полет в тесном челноке. Ситуация с жабами разрешилась наилучшим образом. Инспектор списал расхождение на ошибку компьютера, который ошибочно распознал земноводных в отражении на прозрачной стенке бокса, оказавшейся в определенном положении к источнику света. На некоторых снимках действительно виднелись на стенках слабые отражения бесхвостых тварей. Принял ли их компьютер в расчет или отфильтровал, Артур не знал, но возможность ошибки допускал. Пересчитывать тысячи жаб вручную желания не возникло ни у него, ни в центральном управлении, где, судя по удовлетворенному ответу начальства, имелась личная заинтересованность в решении этой проблемы. Друзья сидели в метре друг от друга, зафиксированные мягкими ремнями пилотажных кресел. Катер был слишком маленьким, чтобы иметь генератор гравитации. Находить новые темы для разговоров становилось все сложнее. Дэн переключился на чтение последних новостей с Земли. А Артур задумчиво смотрел на черный экран небольшого монитора над консолью управления. Вдруг монитор ожил. На экране появился герб Центрального таможенного управления Земли. «Артур Новик!» — раздался из динамиков четкий мужской голос. Лица говорящего на экране не появилось, а значит, разговор не предполагал обмена улыбками. «Так точно, Артур Новик!» — отозвался инспектор. «Три дня назад вы досматривали звездолет «Антауриан» с грузом от нордов». «Верно». Дэн перестал читать новости и с интересом перевел взгляд на коллегу. «В отчете значится, что проверка не выявила нарушений. Однако отдел внутреннего контроля установил по записям бортовых сенсоров станции, что контейнер не вскрывали. Вы не досматривали груз, так?» «Формально так». Артур действительно маркировал груз как досмотренный, без примечаний. Упоминать ни о просьбе слизняков, ни о монете в официальных отчетах он не стал. Дэн смотрел на друга, отвесив челюсть. «Артур Новик, сразу по прилету на Землю явитесь в управление!» «Получатель вскрыл контейнер. Содержимое соответствует описанию? Бомбы там не было?» — перебил начальника Артур. «Груз попал к получателю раньше, чем мы выявили вашу халатность. И то, что там не оказалось бомбы, не освободит вас от ответственности по всей строгости закона. Ждем вас в управлении». Динамики затихли. Герб управления исчез с экрана. Дэн продолжал сидеть с отвисшей челюстью. «Ты правда не досмотрел груз?» — спросил он. «Почти уверен, что досмотрел и не раз». Казалось, что Артур совсем не удивился разговору с начальством и даже был к нему готов. «Думаю, миллион раз». Артур достал из кармана монету, крутанул ее, плавно отпустив, отчего та, медленно вращаясь, поплыла в сторону Дэна. Инспектор был уверен, что начальство во всем разберется еще до того, как они прибудут на Землю. Ведь тогда его счастливая монета 20 раз подряд выпала кораблем вверх. Звездолетами слизняки управлять умели, но не монетами. Артур уперся затылком в подголовник кресла и приготовился рассказать другу всю историю без купюр. Тот глядел на летящую монету и уже начал шевелить губами, пытаясь сформулировать вопрос. Марк Гурецкий. «Счастливая монета». Текст читал Кирилл Головин.